«Просто так с людьми ничего не случается», – настороженно заявила лекарка, после чего вынула из заплечной сумки непрозрачную колбочку и высыпала ее травяное содержимое в горячую воду. В комнате тут же повеяло ноткой мяты, чем-то совершенно незнакомым, немного горьким, но в целом не отталкивающим. Наверное, наблюдая, как девушка достает из сумки еще и свежую тряпицу, обмакивает ее в раствор и тянется к чужому лицу, Дарий почти с удовольствием подставился под уверенные, но нежные прикосновения. «Но я, правда, не знаю. Тогда давайте по порядку. С чего начался ваш день?» «Нет, прошлый вечер, ничего не упускайте». Дарий мысленно извинился перед девушкой, собираясь пропустить все, что определенно бы ее взволновало, как вдруг с улицы донеслись встревоженные разговоры. Люди, судя по звуку торопливых шагов, торопились к главным воротам. Дарий заинтересовался и собрался подняться, но Зара уверенно схватила его за плечи и усадила обратно на пол. «Куда? Сегодня вы дойдете только до кровати». Дарий улыбнулся и выразительно изогнул бровь. «Люди всполошились не просто так, и без вас обойдутся. Зара, нет, рассказывайте, что с вами случилось? Вы чуть не умерли». Девушка начинала терять терпение, но Дарий аккуратно снял ее руки со своих плеч. «Я все расскажу, но сперва проверю, что там творится. Если волнуешься, идем со мной». Зара натурально рыкнула, но резко поднялась на ноги и протянула барскому сыну руку. Глава 33. Зара требовала на нее опираться, но Дарий только пару раз отшутился и тем закрыл тему. По крайней мере, в своем понимании, лекарка же постоянно рычала, откровенно беспокоилась, оттого и злилась. Дарий, несмотря на неуместность, не мог не радоваться вниманию девушки и одновременно горевал, ведь привлекать ее внимание ему удается только собственными страданиями. Парнишка отметил необходимость исправить упущение, главное, чтобы у него нашлось время об этом подумать и что-то предпринять. Дарий вышел на парадное крыльцо большого дома и, чтобы уж точно не упасть из-за всей еще подрагивающих ног, вцепился в деревянные перила. Опорные столбы на метр, а может и больше, возвышали крыльцо над землей, давая более удобную точку обзора. Как и подсказывали звуки из окна, во дворе собралась толпа. В жизни работников не так много занятных событий, так что любое новшество или странности собирали их вместе. Все с любопытством наблюдали за запыхавшимся гостем, отчего не торопились закрывать главные ворота. Дарий прищурился, когда заметил в толпе Вацлава. Причесанный и суровый глава дома вышел к молодому посыльному, почти мальчишке. Завидев Вацлава, тот с чувством стянул с головы шапку, сжал ее в руке и упал перед главой уезда на колени. Именно упал. Вышло даже драматично, точно наигранно. Люди перешептывались, и не особенно тихо, так что во дворе стало до нельзя шумно. Вацлаву это не понравилось. Его сурового взгляда хватило на то, чтобы погасить большую часть сторонних разговоров. Будучи человеком немногословным, он жестом позволил мальчишке говорить. «Барин!» — выкрикнул он с такой надеждой, что Дарий скривился, хотя в женщинах, судя по виду, проснулось сочувствие. «Наша деревня в беде. Прошу, пошли людей, помоги, иначе все погибнем». «Какой беде?» Не потерял самообладание Вацлав. С высоты крыльца Дарий видел лишь его спину, но и по ней прочел настроение главы дома. Тот скорее устал и злился, чем, в самом деле, прислушивался. Очевидно, он уже знал, что творится на окраине. Люди сами на себя не похожи. Лихорадка разум их съедает, а после они уже ничего не понимают, только ходят да на своих же бросаются. Мальчишка прямо на коленях подполз к ногам Вацлава, смотрел на него, как на сурового бога, милость которого нужно умудриться заслужить. «Барин, люди ждут, вели сейчас же снарядить отряд, я покажу дорогу». Глава дома не отошел в сторону. Дарий был уверен, сейчас он прищурился, подозрительно разглядывал мальчишку, точно пытался увидеть на лбу клеймо лжец. По крайней мере, так поступил бы сам Дарий. Не слишком ли настойчиво зазывают на окраину людей? Вацлав обернулся к одной из рядом стоящих женщин. Кажется, она, как и лучше, отвечала за дела работников дома. «Накормите мальца, дайте кровать, пусть умоется, отдохнет, а завтра с утра приведите его ко мне, побеседуем». «Барин!» — уже возмутился гость, чуть ближе подползая к Вацлаву, хватая его за штаны. «Нельзя тянуть. Моя мать, мои братья, все они уже слегли в лихорадке. Я бежал к вам, на помощь рассчитывая. Нельзя ждать, иначе совсем плохо будет». Вацлав смерил мальчишку тяжелым взглядом. Тот сглотнул, да только штанов чужих не выпустил. Все смотрел на мужчину снизу вверх красными от недосыпа глазами. Женщина попыталась помочь мальчику подняться, но он толкнул ее локтем и вновь обратил все свое внимание на главу уезда. «Барин, молю, нельзя ждать». Работники, что странно, окончательно смолкли. Дарья обвел их взглядом. Нашел как сочувствующие, так и осуждающие взгляды, нашлись и просто любопытствующие, отчасти равнодушные. Дарья не удивился. В конце концов, люди есть люди. Пока беда пришла не к ним, они не будут ничего делать. Может быть, немного осуждающе обсудит ситуацию со знакомыми, чуть более откровенно с друзьями, но дальше дело не продвинется. Отец вышел из толпы свят. Кажется, единственный проникнувшийся ситуацией, он почти нежно посмотрел на мальчишку, после чего упер взгляд в мощную фигуру главы дома. «Вели собрать отряд. Я лично его возглавлю. Нельзя же, Святослав!» Раскатисто перебил старшего сына Вацлав. Дарья увидел, как сжались его кулаки. Надо думать, от детей он ждал поддержки, а не наивности помыслов. Свят вздрогнул, сразу же почуяв надвигающуюся бурю. Немая битва взглядов продлилась недолго. Дарья склонил на бок голову, с оттенком равнодушия наблюдая за тем, как Свят решает, выступить ли против отца. Кулаки старшего сына сжались, заметно дрожали, широкая грудная клетка стала подниматься и опускаться тяжелее прежнего. В этот момент Свят напоминал робкого пса, который впервые нашел в себе силы отомстить жестокому хозяину. «Довольно, отец. Кто мы, по-твоему? Чего стоит наше положение, если мы не берем на себя ответственность?» Крик Свята воодушевил прибывшего мальчишку, заставил расцвести улыбку на его темном от загара, пыльном лице. «Барин!» Едва ли не плакал гость, веря, что ему обязательно помогут. Вацлав дернул подбородком, не торопясь отвечать на откровенный вызов своему авторитету. В этот момент никто не мог прочесть его настроение. Дарий смотрел то на главу дома, то на брата, не торопясь вмешиваться. Зато Свят, случайно найдя его взглядом, явно призывал на помощь. Дарий выдержал его взгляд и кратко качнул головой. «Отец, хочешь ты того или нет, а я...» Шагнул к отцу старший из барских сыновей. «Взять под стражу», — громко прошептал Вацлав, вновь перебив сына. Люди округлили глаза, и Свят вместе с ними. Удивился и Дарий, крепче вцепившись в перила потными пальцами до белизны костяшек. Мужички из личной стражи семьи не торопились исполнить приказ, точно боялись ошибиться. Вдруг не так расслышали. «Быстро!» — рявкнул Вацлав. Мужички ожили, окружили Свята, который не пытался сопротивляться, стоял белее свежей простыни, недоверчиво смотря на отца. «Запереть в его комнате, выставить охрану, дать хлеба и воды», — Вацлав говорил жестко, отрывисто, после чего посмотрел прямо на старшего сына. «Сегодня после завтрака ты осушишь свой кристалл». «Что?» — отшатнулся Свят. Дарий прищурился. Он успел выучить, какими проблемами грозит опустошенный кристалл. Глава дома приговорил Свята к болезненной усталости, практически спячке. «Умно. В таком состоянии он точно не наделает глупостей. Однако жестоко». Насколько же отчаялся Вацлав, Дарий попытался представить себя на его месте. «Наверное, в ситуации, когда зло тянет руки к твоей семье, пришлось бы пойти на страшные жертвы». На месте Вацлава парнишка уже не думал бы о главенстве в уезде, хоть и не сбрасывал обязанность со счетов. Всех бы считал врагами. Полез в такие дебри, что... Хотя, постойте... Дарий уже полез, и пусть на месте Вацлава ему не бывать, он и сам многие на себя взвалил, возможно, куда больше, чем сам глава уезда. Можно было бы собой гордиться, да только Дарий и близко не испытывал самодовольства, скорее страх за то, что даже здесь, в этом с виду благополучном доме, его жизнь медленно катится в бездну. Мальца накормить, по двору бродить не давать, дать отдельную комнату. «У нас есть парочка свободных среди комнат рабочих», — услужливо сообщила женщина, помощница Лучия. Вацлав кивнул. «Поместить в самую дальнюю, запереть». Мальчишку схватила под руки все та же стража. Мечи они не обнажали, но мышцы бугрились на их спинах, советуя не шутить с первыми защитниками барского дома. «Барин, барин!» — попытался отбиться незваный гость, нелепо перебирая ногами в воздухе. «Барин, нельзя же так, моя мама, моя семья». На глаза мальчика навернулись слезы, но взгляд остался бешеным, лицо пошло красными пятнами. Его будто не к отдыху, а к пытке приговорили. Хотя, знать, что все попытки помочь отказались бесполезны, и ты не можешь вернуться к родным, наверное, та еще пытка. Дарью не понять, с тех пор, как он себя помнит, с тех пор, как маму стали запирать в лечебнице, а его отправляли в интернат, он научился ничего не ждать и ни к кому не привязываться. Боявшиеся попасть под горячую руку барина, работники поспешили разбрестись по двору. Тем для тихих разговоров им хватит на неделю вперед. Вацлав проследил за тем, как заводит в дом шокированного Свята, как уносит трепыхающегося гонца, после чего и сам взошел на крыльцо. Его острый взгляд из-под густых бровей упал на чересчур спокойного, но какого-то всклокоченного на вид Дарья. Невысказанный вопрос повис в воздухе. Дарий прищурился, чем немного удивил родителя. Кажется, не к такому поведению одного из младших сыновей он привык. «Нет, я не собираюсь нарушать запрет». Зара хотела было выйти вперед, чтобы доложить о сомнительном приступе и состоянии Дарья, но тот предупреждающе перехватил ее руку и хитро улыбнулся. Вацлав изогнул бровь, но после отмахнулся и переступил порог. «Думаете, я умолчу о вашем приступе?» – прошипела Зара, все-таки не повышая голоса, что уже свидетельствовало о ее решении. «Что ты?» «Конечно, нет», – старался сохранить серьезное лицо парнишка. «И все-таки, я надеюсь, что ты не станешь делать из такой мелочи трагедию. Не нужно поднимать паники, в доме и без того забот хватает». Зара боролась с собственными устоями. Слова Дарья заставили ее задуматься, прикинуть, рассчитать. «Не так давно вы упали в ущелье. Наверняка, сильно ударились головой», – рассуждала лекарка вслух. Дарья ей не мешал, только наблюдал за тем, как она занятно морщит нос. «Решено», – девушка подняла голову. «Я буду лично следить за вашим состоянием. Проверю все, что посчитаю нужным. И если вы хоть в чем-то мне воспротивитесь, обещаю, новость о приступе быстро достигнет ушей ваших родителей». Дарий поднял руки в примирительном жесте. «Все, что пожелаешь». Зара закатила глаза. Раньше она такого себе при нем не позволяла. «Хороший знак. Идемте, вас еще нужно осмотреть и ладонь зашить. Да и помыться не мешает», скорее себе напомнил парнишка. «Да чего же насыщенное выдалось утро». После прошедшего в тревожной тишине завтрака, Дарий заметил, как Вацлав направляется к комнате Свята, без лишних свидетелей собираясь исполнить задуманное. Подсматривать за наказанием брата Дари не собирался. Он свернул в отведенную работникам часть дома, без труда нашел охраняемую комнату мальчишки с окраины уезда и прошел к двери. Мужички насторожились, не зная, как поступить. «Я не собираюсь его выпускать», – заверил их Дари. «Хочу поговорить». Никого не пускать в комнату приказа не было, так что стража уступила молодому барину. Стоит сказать, что вооруженные работники ни за что бы не пустили парнишку к опасному пленнику, значит, не верили, что его истерика может как-то навредить молодому барину. А так глядишь и кричать да биться в дверь перестанет. Дарий уверенно прошел в маленькую комнату с узким окном, через которое разве что кошка в состоянии пролезть. Дверь он попросил за собой закрыть, чтобы мальчишка точно не смог выбежать и натворить бед. На единственном столе стояла миска наваристого супа, половина буханки хлеба. Морить голодом мальчишку не собирались, но к яствам он, почему-то, не притронулся, хотя, после нескольких дней пешего пути должен оголодать и сильно устать. «Барин!» Несчастный бросился к ногам Дарья, хватая его за рукав просторной рубахи. Дарий чудом не поморщился, но отцепить от себя незваного гостя не пытался. Он взял его за плечи, наклонился и заглянул в глаза. Мальчишка замер. Он все еще тяжело дышал и сильно потел. «Слухи, мысли, потоки речей, пусть каждый, кому я приказываю, скажет, как есть». Черный дым вырвался изо рта Дарья и влетел в нос и рот пленника. Несчастный закашлялся, сам принявшись отбиваться от молодого барина. Дарий не пытался его удержать, позволил с грохотом рухнуть на пол. Столик и холодного безразличия наблюдал за тем, как перепуганный подросток пятится к стене, как дрожат его плечи. «Без спешки, ничего не упуская, расскажи мне о том, как в твою деревню пришла беда. Что это за беда? Как начали болеть люди?» Глаза мальчишки округлились, губы начали раскрывать, и он накрыл рот ладонями, замычал что-то нечленораздельное. Дарий усмехнулся, хваля себя за идею допросить мальчишку. Барский сын прошел к узкой кровати, присел, сложил ногу на ногу и подпер голову рукой, с искрами самодовольства во взгляде рассматривая того, кто уже не сможет ничего от него скрыть. «Если будешь сопротивляться, у тебя почернеет и отвалится язык», — приврал Дарий, и натурально вздрогнул, когда мальчишка заливисто рассмеялся. «Врешь». Дарий тут же поднялся, испугался, но поспешил взять себя в руки. «Кто ты?» Черты лица мальчишки менялись, мерцали, то лишая кожу живого блеска и цвета, то возвращаясь к приемлемому виду. Потребовалось время на то, чтобы он стабилизировал скрывающий суть морок. Расслабился, вальяжно прислонившись спиной к стене. «Надо же, отступник!» — гаденько хихикнул паршивец. «Неожиданно!» «Кто ты?» — нахмурился Дарий, перебирая варианты защиты и нападения. «Можешь звать меня врагом?» Мальчишка провел по грязным волосам рукой. И в этом движении было столько женственности, что Дарий засомневался. А еще уверился в том, что его чары на нем не сработают. «Если удивишь меня следующим вопросом, выживешь». Дарий молчал. На провокации он научился не отвечать, еще живя в своем теле. «Зачем тебе все это?» Несущий зло уездом враг, наконец-то, показался, почти лично. «Не удивил, умрешь», — расхохотался мальчишка. «Значит, и познать суть тебе не удастся. Ничего, недолго вам всем мучиться. Не дашь даже подсказки?» Сдержанно улыбнулся Дарий. Мальчишка округлил глаза, но не успел ничего сказать, зашелся кашлем, согнулся пополам, после чего сплюнул на пол черную густую слюну. Дарий отступил. Мальчишка же сипнул носом и утер его пальцем, кивнул. «Не самые дурные чары, но тебе опыта не хватает». Глаза паршивца сузились до полумесяцев. Его неуместная улыбка откровенно пугала. «Пришли бы сами, было бы проще, ну а так». Дарий быстро все понял. Резко выставил вперед руку и окутал мальчишку тонким слоем воды. Полностью опустошил кристалл, но заставил воду замерзнуть. И гадкая улыбка на лице зла застыла. Повезло, что тварь явилась к ним не в теле взрослого мужчины. Иначе бы не сработало. Паршивец принес в дом заразу. За кого он хватался? Как передается зараза? Что если по воздуху? Как быстро заразятся люди? Что со всеми ними будет? Да кто обладает такой силой? Деревня мертвецов. Они все обратятся самыми настоящими живыми трупами. Дарий почувствовал дрожь в ногах и дал себе звонкую пощечину. Несколько раз ударил в дверь, которую перед ним сразу же открыли. Ничего не объясняя, Дарий выхватил из-за пояса стражника меч, подлетел к мальчишке и решительно отрубил ему голову. Скованное льдом тело осталось на месте, а вот голова грохнулась на пол, прокатилась полукругом, оставляя капли черной, густой крови, полной сгустков гадости. Такая не могла принадлежать живому человеку. Он уже пришел к ним мертвым. Дарий стянул плотный жилет, обернул им голову и поднял, проверяя, чтобы из чудовищного свертка не капала отрава. Мужички растерялись. Раскрыли рты, явно не ожидая от барина обиды их крикливого гостя. «Отошли!» — рыкнул Дарий, оборачиваясь. «Никому не входить в комнату!» Дарий выскочил из комнатки и захлопнул за собой дверь. «Никого не пускать в коридоры комнаты, сами близко не подходите». Растерянные работники смотрели глупо, чем только раздражали парнишку. «Все ясно, громче, чем следовало», — зло спросил Дарий. «Барина собираетесь ослушаться?» «Нет», — отмерли работники. Дарий кивнул и вернул одному из них меч, после чего побежал в кабинет к Вацлаву. «Плевать уже на тайны, сейчас нужна его решительность и сообразительность. Нужно работать сообща, обязательно, иначе случится то, чего Дарий с таким трудом пытался избежать». Голова тряслась в импровизированном мешке. Не озаботившись стуком, Дарий ворвался в кабинет. Вацлав, оторвавшись от бумаг, медленно поднял голову. «Нам нужно». Дарий переступил порог длинной комнаты, сделал несколько торопливых шагов, но осекся. Только сейчас заметил, как тяжело дышит глава семьи, как успела растрепаться его аккуратная прическа. «Что ты?» Вацлав сделал усилие, уперся ладонями в стол, попытался подняться, но силы его покинули, локти подогнулись, и он неаккуратно, болезненно свалился на пол, больше не двигаясь. «Отец». Глава 34. Отрубленная голова выпала из рук, выкатилась из импровизированного мешка и покатилась по полу, но Дарий не обратил на нее внимания. Парнишка вроде как начал оседать, после чего сорвался с места, в три быстрых шага добираясь до повалившегося мужчины. Упал перед ним на колени, боясь прикоснуться и навредить. Неуверенно дергал руками, не зная, как поступиться. Лицо Вацлава заметно покраснело, у корней растрепавшихся волос виднелись капли пота. В уголках глаз и губ начали проявляться болезненные темные пятна. У Дарья неожиданно сильно зашлось сердце. Он натурально испугался, и сам не подозревая, что такое возможно в отношении этого мужчины, с которым, до сего момента, никогда не оставался наедине. «Отец», — обреченно позвал Дарий. И Вацлав лениво приоткрыл глаза, белки которых расчертили красные прожилки. Верный признак острой боли, как и пот, свидетель нарастающей лихорадки. Я, Вацлав, на силу ототкнуть сына и закрыл глаза, а Дарий так и не понял, что должен сказать. Как самый настоящий беспомощный мальчишка, он закричал, начал истошно звать на помощь, чувствуя, что его самого начинает вести из-за опустевшего кристалла. Того гляди, он и сам тут свалится. Кабинет Вацлава никем не охранялся, работники, чтобы не попасться в какой-нибудь случайности впросак, тоже редко сворачивали в этот коридор, пока того не требовали обязательные дела. Дарий выругался, резко поднялся и чуть не упал, пришлось схватиться за стол. Необычайная легкость в теле давала нездоровое головокружение. Парнишке пришлось призвать на помощь остатки сил, чтобы обогнуть стол, качнуться к окну. Висящая на проеме решетка говорила о важности хранящихся здесь документов. Дарий ухватился за нее, пытаясь выдрать, но безуспешно, дерево только скрипело под пальцами. Отшатнувшись обратно к столу, Дарий выставил ногу и пнул преграду. Та не поддалась, но затрещала увереннее. Вихлять по коридорам было некогда. Была опасность свалиться в одном из их темных уголков, а за окном виднелся один из колодцев. «Да чтобы тебя, ломайся, дрянь!» Подбадривая себя не то криком, не то рыком, Дарий приложил остатки сил, ударил ногой и, наконец-то, решетка поддалась, раскололась надвое. Пробивая себе путь на улицу, Дарий доломал несчастные прутья руками и натурально выпрыгнул на улицу. Ушиб ступни, но все равно бросился к колодцу. В глазах уже начинало плыть, а желудок собирался вывернуться наизнанку. И, наконец-то, удача повернулась к парнишке лицом. Кто-то достал из глубин ценной ямы ведро и не полностью его опустошил. Дарий буквально упал на колени и залез головой в сколоченный, просмоленный сосуд, принявшись жадно втягивать в себя спасительную влагу. О том, как это выглядело со стороны, парнишка не думал вовсе. Вытащив голову из ведра, Дарий облизнулся и тяжело вздохнул. Силы начали возвращаться в его тело, а вместе с ними обострилась и способность к мышлению. Парнишка подскочил на ноги и огляделся, надеясь не увидеть на земле сраженных смертельной лихорадкой работников. Он побежал туда, где всегда бурно кипела жизнь. Люди, как обычно, трудились, общались, старшие обучали младших подзатыльниками, кто-то решил передохнуть за игрой в цветные камешки. Ничего необычного, но Дарий поежился от пробежавшего по спине холодка. Сколько у них работников? Только здесь, в одной из частей двора, с налету можно насчитать человек 50, а то и больше. Что если все они уже заражены и скоро обратятся натасканными на господ живыми мертвецами? Дарий еще никогда не рассматривал простых работяг в лаптях или аккуратных лодочках, как угрозу. И, скорее всего, никто не рассматривал, а ведь они не аристократы, не бары. И простых людей много, очень много тех, кто вплелся в повседневную рутину благословенных кристаллами господ. Кто стоит рядом, в тени, но знает все тайны и распорядок чужого дня. Напасть с их помощью гениальное в своей простоте решение. С помощью трупа Дарий уже видел тех монстров. Можно не сомневаться, деревенские с окраин уже мертвы. И жутко представить, что все эти люди здесь станут такими же. Как обороняться от такой толпы? Никакой воды не хватит. Убедившись, что паники нет, и люди не подозревают, что их ждет, Дарий попятился, после чего побежал к входу в дом, не к главному, что был слишком далеко, а к тому, что вел внутрь через кухню. Влетев в хорошо протопленное, жаркое, душное место, Дарий испугал поварят, что чистили репу и морковь для супа. На извинения не было времени, Дарий собрался выйти в коридор основного дома, но его окликнул один из мальчишек, молодой барин. Что? Испугался возможных новостей Дарий, обернулся разве что не в прыжке, и обомлел, когда поваренок спрыгнул с табурета и, на бегу вытирая руки о фартук, достал из ближайшей печи, с места для подогрева, небольшую тарелочку, на которой лежала пышная булочка с коричневой блестящей корочкой. Дарий сразу почувствовал аромат меда и горячего молока. Старший просил передать, когда вы зайдете, мальчишка сиял, когда протягивал Дарию угощение. От его улыбки у парнишки все внутри перевернулось, а в горле встал ком. Сейчас, конечно, было не время для перекуса, но Дарий все равно потянулся к булочке. Взял ее дрожащими пальцами. «Спасибо, ни за что», — кивнул мальчик, все еще сверкая широкой улыбкой. Старший боялся, что вы когда-нибудь обожжетесь о противень, так что велел откладывать для вас сладкую пышку. Дарий, поддавшись моменту, аккуратно потрепал мальчонку по голове. «Спасибо», — глаза начало от чего-то жечь. Поваренок кивнул и направился к табурету, который недавно покинул. Судя по количеству репы и морковки, у обоих помощников еще много работы. Дарий смотрел на орудующих маленькими ножичками мальчиков. Воздуха в легких перестало хватать. Парнишка развернулся и со всех ног бросился наверх, к основным комнатам, а потом, пока его никто не видел, прижался спиной к стене, посмотрел на несчастную булочку и схватился за грудь. Он думал, что не вписывается, думал, что чужой, а в итоге, какой же он дурак. Парнишка на мгновение прикрыл глаза, чтобы в следующее мгновение посмотреть в стену напротив с такой решимостью, что та чудом не воспламенилась. Он костьми ляжет, но не позволит разрушить этот дом, не позволит какому-то там наглецу обидеть его людей. Засунув булочку в карман штанов, Дарий пробежал к отцу. На пути ему попался лениво потягивающийся, видимо, только закончивший тренировку с младшими, Злат. «Отлично, идем, поможешь». Злат даже ничего сказать не успел. Дарий подцепил его локоть и потащил в сторону кабинета. «Что случилось?» — спросил средний сын шокированно, благо хоть не сопротивлялся, позволяя себя вести. Можно сказать, сам побежал за братом. «Отцу плохо». В пути на другую часть большого дома Дарий приметил еще парочку работниц, что собирались бороться с пылью и грязью на стенах и полах одной из комнат. «Немедленно найдите Зару и отправьте ее в кабинет барина». На бегу, еще не успев с ними поравняться, выкрикнул Дарий. Девицы оказались нерасторопными, так что парнишке пришлось прикрикнуть жестче: «Живо!». Дальше Дарий уже не обращал на них внимания, только слышал быстро удаляющиеся шаги. «В этом Свят виноват?» — все же спросил уже сам бегущий за братом Злат. И выражение его лица говорило о том, что молодой человек перебирает в голове самые страшные варианты событий. «Что?» — опешил Дарий, чуть притормозив, но вовремя себя одернул и побежал дальше. «Нет, ты чего?» «Конечно, нет. Мало ли, все в курсе, к какому наказанию приговорили старшего из сыновей». Наконец, двое свернули в коридор распахнутого настежь кабинета, и Дарий вспомнил, что помимо отца в комнате их поджидает кое-что еще. Проклятая голова. Не зная, как передается зараза, Дарий резко остановился и преградил путь брату рукой. «Что еще? Мы же почти. Войдешь, когда я позволю», — на полном серьезе приказал Дарий, и что-то в его голосе заставило Злата не только сильно удивиться, но и послушаться. Дарий свернул в раскрытую дверь и не нашел ничего нового, голова все еще валялась там, где ее оставили, уже не пачкая пол своей черной кровью. Парнишка запечатал срез льдом, после чего крикнул брату, который, стоит сказать, вошел сразу же, а значит, стоял непозволительно близко. Злат, в отличие от Дария, тут же бросился к отцу, а парнишка сразу же пожалел о том, что его позвал. Что если брат тоже заразится? Мысль о неконтролируемой эпидемии заставляла шевелиться волоски на его затылке. Но не прогонять же его сейчас, не получится. Спрятав голову обратно в жилет, Дарий сам подошел к отцу. Лицо того стало заметно бледнее, а сам он как-то осунулся. Однако дышал Вацлав хоть и шумно, но глубоко и размеренно. Невольно представив его лицо с мертвым замутненным взглядом, с раскрытым для рыка ртом, Дарий понял, что дрожит. «Что же нам делать?» — уловив момент относительного спокойствия, заговорил Вик. Дарий не знал и сам, только уверился в необходимости немедленно поговорить с Всеволодом. И плевать на запрет, как только он убедится, что никто не делает глупостей, то бросится в лес. Если потребуется, выбьет из старичка ответы. Хотя, до крайности дойти не должно, тот ведь сам предложил свою помощь в защите семьи. Нужно перенести его в комнату, на кровать. Бегло осмотрев отца, отметив, что тот без сознания, Злат уже собрался было его поднять, но Дарий остановил его резким отказом. «Нет, нельзя выносить его из комнаты. Он заболел, как только пришел тот мальчишка», — невольно крепче прижимая к груди сверток, сглотнул Дарий. «Кто знает, насколько это заразно. Лучше принести сюда матрац». Злат нахмурился, подумал и кивнул, очевидно, принимая доводы брата. В этот момент в комнату вошла Изара. Опытная лекарка оказалась прозорливее их обоих. Ничего не спрашивая, девушка собралась, подошла к Вацлаву. Злат уступил ей место. «Я за матрацем», — кивнул Дарию, быстро скрылся средний из барских сыновей. «И одеялом, самым теплым», — скомандовала Изара, поражая Дария своим умением думать наперед. «Что с ним случилось? Не похоже на ваш приступ. Утром он был здоров, напряглась спина девушки, пока она проверяла пульс и глаза главы уезда, уверенно оттягивая ему веки. Дарий решил ничего от нее не скрывать, раскрыл тайну трагедии окраины того, что к ним подослали бомбу замедленного действия, поделился своими страхами относительно распространения заразы. Чем больше он рассказывал, тем сильнее вытягивалось лицо лекарки, тем глубже сходились брови на переносице. Дарий рассчитывал увидеть страх, хотя бы заметить дрожь в руках, но девушка лишь стала серьезнее. Дарий сообщил о смерти их проклятого гостя, но не стал распространяться о разговоре. Его содержание не для ушей Изары. Нет, вряд ли болезнь распространяется по воздуху. На приезд мальчишки собрался почти весь двор, и до сих пор никто не лежит. Дарий глупо кивнул, но вполне возможно, что она передается через прикосновение. Несмотря на это, Зара не побрезговала коснуться лба Вацлава ничем не прикрытой ладонью. Дарий застыл, а в следующее мгновение бросился к лекарке, отдергивая ее руку от будущего трупа. «Ты что творишь?» Зара рывком освободила руку и зло посмотрела на барского сына. «Делаю свою работу». Голос ее полнился ярости. «Не мешайте. Лучше отдайте распоряжение запереть стражей, которые касались мальчика». Дарий как-то не вовремя вспомнил, что и сам буквально держит зараженную голову под мышкой, а еще он прошел половину двора, но, кажется, никого не касался. Способна ли зараза проникнуть через лед чудесной воды? Но Злат точно касался отца, он собирался его поднять. После того, что услышала, не знаю, смогу ли помочь барину, искренне беспокоилась девушка, и все же сумка упала с ее плеча. Лекарка растянула тесьму завязок и принялась копаться в баночках своих запасов, после чего и вовсе стала выставлять их прямо на пол. «Астролист. У нас есть 3 ягоды астролиста. Он лекарство от всех хворей, даже проклятых», — закричал в сознании Вик. «Я сейчас», — кратко бросив уже на ходу, Дарий ломанулся в свою комнату, крепко прижимая голову к груди, скрывая ее руками, точно боясь, что она оживет и кого-нибудь покусает. Дарий не остановился, когда его окрикнул груженный матрацами и одеялами Злат, а после плечом выбил дверь в свои скромные покои. Голова была выложена на стол, а сам Дарий залез в один из ящиков стола, быстро находя маленький сверток. Разворачивая его аккуратно, кончиками пальцев, точно ткань была под напряжением, Дарий с большим облегчением обнаружил ягоды в целости и сохранности. Чудесные, алые горошинки не зачахли, не высохли, а их сильный аромат леса ударил в нос и принес толику успокоения. Вновь спрятав маленькое сокровище, Дарий побежал обратно. Работники, как водится, не лезли в дела власть имущих, хоть и провожали Дария заинтересованными взглядами. Парнишка влетел в кабинет, когда Вацлава переложили на матрац, накрыли одеялом, а Зара давала Злату указания насчет жаровин, свежей воды, которую лучше прогнать через кристалл, а также сообщала о необходимости запереть всех, кто касался мальчишки. А еще лучше, запереть сами ворота, никого не отпуская, пока они не разберутся со страшной проблемой. Появление пыхтящего Дарья привлекло внимание лекарки. Дарий прошел прямо к ней и передал сверток. Лекарка, не отличаясь большой говорливостью, опять не стала ничего спрашивать, но когда увидела 3 аккуратных ягодки, когда к ним принюхалась, медленно подняла на Дарья более чем шокированный взгляд. «Откуда они у вас?» Девушка стала задыхаться. «Они помогут?» Зара несколько раз моргнула, прогоняя наваждение. «Да, безусловно. Тогда корми отца, быстрее. Всей, да тут и частички хватит. Астролист ведь, скорми ему одну», — жестче приказал Дарий, сцепившись с девушкой взглядом. Дарий не хотел полагаться на авось, когда состояние Вацлава ухудшается с заметной взглядом скоростью. И если Зара не скормит Вацлаву ягоду прямо сейчас, он их заберет и запихнет сам. Зара отвела взгляд и кивнула, аккуратно сорвала ягодку с веточки и, разжав зубы главы уезда, пальцем протолкнула чудесное лекарство в чужую глотку, помассировала горло, заставляя проглотить. 3 уставились на Вацлава и затаили дыхание, ожидая чуда. Прошло не более минуты, а дыхание того стало не таким тяжелым. Начали медленно пропадать темные пятна под глазами, щеки приобрели здоровый оттенок. Глава уезда не раскрыл глаз, но стало очевидно, что кризис миновал. Дарий уперся руками в колени и выдохнул, нервно, но счастливо хихикнул. Злат тоже смог немного расслабиться. «Теперь съешь сама», — вновь напрягся парнишка. «Еще чего», — возмутилась лекарка, осторожно прижимая оставшиеся ягоды к груди, точно их в любой момент могли забрать и бездарно истратить. «Если ты права, и зараза передается через прикосновение, то ты заразилась. Ешь. Нет, с ума сошла, девица, быстро положила ягоду в рот, достаточно и маленькой части, тоже закричала Зара. Я не хочу рисковать. Глаза лекарки округлились. Оба замолчали. Злат смотрел то на брата, то на лекарку, очевидно замечая то, чего еще не видели они сами. Дарий сложил руки на груди и начал притоптывать ногой в нетерпении. Щеки зарозовели, но не от болезни. Девушка опустила голову. «Даже из одной ягоды я могу сварить настой и напоить всех в доме для профилактики», куда более мирно пояснила девушка. «Свойства ягоды астролиста поразительны, ничто их не преуменьшит. Эти ягоды могут спасти даже богов. Откуда тебе это известно?» Первым засомневался Злат. О своем заражении он, казалось, не думал вовсе. Астролист хоть и легендарное, но все же реальное лекарство. Его свойства описаны в книгах лекарями, которым посчастливилось его отыскать, невесомо поглаживая алое сокровище, столикой возмущения пояснила Зара. «В таком случае не будем тянуть, идем на кухню», — кивнул Злат. «Куда? Вы оба заражены, я велю принести все сюда», — Дарий кивнул лекарке. «Сваришь отвар на жаровне, и ради богини, ничего и никого не трогайте, пока не вьете отвара». Дарий развернулся и направился в коридор. Оставшиеся решили развеять тишину разговором, к которому Дарий не стал прислушиваться. Отойдя достаточно далеко, парнишка обратился к Вику. «Я заражен, я не чувствую ничего странного, но не могу быть уверен. Тебе тоже не помешает выпить отвар». Дарий и не собирался от него отказываться. Немного успокоившись, парнишка проследил за исполнением всех приказов, а в голове прокручивал то, что придется сделать дальше. Им повезло миновать один из кризисов, но война еще и близко не окончена. Глава 35. Когда Зара сосредоточенно варила отвар, а в кабинете стало непозволительно жарко, Дарий отошел проведать Свята, о котором все забыли. Старший из сыновей без движения лежал в своей комнате под присмотром жены. Именно она обернулась, когда Дарий аккуратно толкнул дверь в комнату. Парнишка кивнул молчаливой девушке, с которой никогда не беседовал, да и пересекался только в моменты сбора семьи за столом. «У нас все в порядке», — отозвалась Варна на немой вопрос. Дарий кивнул, но в комнату все же прошел. Подошел к одному из немногих, кто близко подходил к проклятому мальчишке. К сожалению, Дарий не помнит, соприкасались ли они. На отнюдь не расслабленном лице брата не наблюдалось следов заражения, но Свят, очевидно, мучился. Пустота кристалла не давала ему расслабиться и погрузиться в полноценный сон. «Поистине страшное наказание. Есть и страшнее», — заметил Вик. Дарий повел плечом, прогоняя быстро нарисованные воображением страшные картины. Он этого не заслужил. Женщина сжала ткань собственного платья. Из-за опущенной головы Дарию для обзора была доступна лишь ее русая макушка. «Так безопаснее», — сухо пояснил парнишка. «Для кого?» — подняла голову Варна. Дарий смело и отчасти равнодушно встретил ее слезный взгляд. «Для него», — женщина сглотнула. «Позже вам принесут миски с отваром, обязательно выпей сама и напои Свята». Тонкие брови Варны поползли вверх, а губы задрожали. «Это лекарство», — решил пояснить парнишка, понимая, что Варна может всякого сейчас надумать. «Его выпьют все. Что случилось? Кто-то заболел. Это опасно, мне увести детей со двора, профилактика. Но детей все же уведи, пусть побудут в доме». Дарий не то чтобы особенно переживал за племянников, но все же рассудил, что детям будет безопаснее подальше от тех, кто все еще может стать живыми мертвецами. Женщина кивнула. Дарий собрался уйти, напоследок предупредив, что детям тоже потребуется выпить лекарственный отвар. На этот раз Варна не сомневалась. Видимо, решила, что, несмотря на наказание Свята, никто не станет вредить новому поколению благословленной семьи. Жутко, что она вообще об этом подумала. Дарий ушел, направился к себе. Вея, оправдывая свое звание супруги главы уезда и хозяйки большого дома, быстро вникла в ситуацию и взяла ее под контроль. Наладила то, о чем ни Дарий, ни Злат даже не подумали. Тело проклятого мальчишки обернули более плотным слоем льда, заперли в комнате, которую тоже опечатали льдом, поинтересовались отсутствием головы. Особенно Злат, который сразу заподозрил Дарья в ее похищении. Оправдаться за такое сталось маловозможным. Дарью не пришло на ум ни одного правдоподобного объяснения, которое от него, к слову, так и не потребовалось. Ви обменялась с ним взглядами и тут же запретила Злату лезть в это дело. Хозяйка большого дома несколько раз порывалась обнять детей, но те, как один, шарахались, боясь ее заразить. Понимая, что его присутствие больше не требуется, Дарий вернулся к себе, сел за стол и развернул жилет, взял в руки запечатанную голову и вгляделся в мертвые глаза. «Кто же ты, скотина?» Дарий знал, по крайней мере, надеялся, что ему не ответит, да и сказал это скорее для себя, чтобы хоть как-то выплеснуть тлеющее в душе раздражение. Кто бы ни нацелился на уезд Агидель, этот кто-то все продумал. Он заставил Дария потерять спокойствие, которое парнишка только начал обретать. Он влез туда, куда лезть не следовало. А еще, Дарий почти не сомневался, их уезд не самоцель твари, просто земли Агидель оказались следующими в очереди. И как только она разрушит семьи Кристалла, некому будет защищать простых людей, от них тоже избавиться, а затем пойдут дальше. Велесовский уезд уже сдался, его главы мертвы, его люди под гнетом чего-то страшного. И узнать, кто это все натворил и каковы его мотивы, необходимо для выживания. Дарий повернул нежданный трофей в одну сторону, затем в другую. Выражение лица мертвой головы не изменилось, застыло в насмешливой посмертной маске. Тварь не удивилась, когда Дарий схватился за меч. Видимо, мальчика подослали именно для того, чтобы заразить Вацлава, но об осторожности забывать не стоит. Повезло, что Дарию подарили ягоды, без них у твари определенно бы все вышло, и уезд лишился бы своего главы до назначения наследника. Пришла пора отправляться за советом к Всеволоду, но сперва сделать еще одну вещь. Дарий не знал, может ли голова за ним подсматривать, но все равно на всякий случай ее отвернул, поставил замороженным лицом к стене, после чего подпер подбородок рукой и мыслями отправился к одному из своих мертвых помощников. Он нашел труп в лесу. Тот стоял и смотрел своим невидящим взглядом на крыши деревенских домов. Дарий повернул голову. Бургомистр и его приближенные находились чуть поодаль, и настроение их в их маленькой компании воцарилось сомнительное. Дарий приказал мертвецу подойти к главному лешему, чем привлек его внимание. Бургомистр резко поднял голову, прищурился, после чего, махнув рукой, закричал: «Мертвые, все мертвые! Моих детей тоже поражает проклятая зараза. Нам пришлось убивать своих. Рядом с деревней никого и ничего нет, никто не контролирует тела. Ты отправил нас сюда. Это такой способ расправиться с моей семьей». Дарий качнул головой, одновременно отмечая верность предположения Зар относительно распространения заразы, а также ужаснулся ее возможности поражать все живое, в том числе и лесных. Парнишка приказал трупу присесть на корточки. Говорить он не мог, но вот письмо уже начал осваивать, запоминать, как пишутся в Межмирье все те же буквы, что и в привычном алфавите. «Убей», выведя послание пальцем на влажной земле, Дарий заметил заинтересованные взгляды леших, поднял голову и посмотрел на бургомистра, который должен уметь читать. Не в привычном смысле, но почувствовать заложенный в слово смысл должен. «Всех в деревне?» Гнев бургомистра тут же потух. Он словно засомневался в том, что приказ отдан верный. Дарий кивнул. «Мы не сможем к ним прикоснуться». Труп склонил на бок тяжелую голову. Бургомистр отчасти забавно дернул носом, точно почуял нечто гадкое. Он ждал. Дарий не стал его томить, позволил себе дать лешему подсказку, вычертил на земле слово «огонь». Леший потер острый подбородок. «Это возможно. Мы спалим и полные заразы дома, сможем контролировать пламя». Дарий вновь кивнул. На это он и рассчитывал. То же самое потребуется сделать с остальными деревнями на окраине. Парнишка оценил понятливость бургомистра. Тем лучше, не придется гонять труп по остальным деревням. Кристаллы могли собрать их вместе, но не передавать приказы. А изъясняться, когда не можешь говорить, не самая лучшая затея. Мы приступим немедленно. Похвальное рвение. Дарий решил оставить мертвого помощника рядом с понятливым бургомистром, через которого будет наблюдать за исполнением жестокого приказа. Хотя, не такого уж и жестокого, с учетом того, что деревенские жители уже мертвы. Дарий открыл глаза. «Ты стал жестче», — заметил Вик, но без осуждения. «Хочешь сказать, это из-за темного искусства?» «Нет». То-то же, убедившись, что замороженная голова все еще на месте и не двинулась, Дарий вновь закрыл глаза, нашел помощника, которого отрядил Всеволоду. Они, и правда, неплохо постарались, выбрали место у ручья, к которому не подъехать на лошади, не забрести, просто гуляя по лесу. Отличное место, не особенно далеко от главного дома, минут 40, может быть, час быстрой ходьбы. Дарий улыбнулся и открыл глаза. В выуженную из сундука сумку Дарий упаковал книгу и в завернутую в жилет голову, но задержался на пороге, не торопясь открывать дверь. Чего ты ждешь? Странно выходить вот так, через дверь, совершенно не скрываясь. Тебе страшно? Ничуть. Дарий коснулся собственной груди, перебрался на шею, проверяя биение собственного сердца, ища хоть какие-то отголоски ужаса или волнения перед задумкой, на которую еще нужно набраться смелости для осуществления. Совсем не страшно. Нас вынудили, словно попытался настоять Вик. Нас отвергнут, напомнил Дарий, но шагать к двери не собирался. Точно перед ним выросла невидимая стена. Думаешь, нас раскроют? Как только отправимся за ворота, к нам начнутся вопросы, на которые не найти достойных ответов. Станет ясно, что я отправился к кому-то навстречу, за советом. Скрыть свое отсутствие не удастся, даже ночью, в нынешней ситуации семья, скорее всего, решит собраться вместе, а не разбредется по комнатам. А что если выйти незаметно? Прикидывал варианты Вик. Тогда моя пропажа вызовет панику. Значит, придется рискнуть. Да, придется. Дарий тяжело вздохнул, протянул руку, но не успел толкнуть дверь. Та открылась сама, и на пороге оказался сам Злат. Малость взмыленный, он держал в руке миску, от которой поднимался прозрачный дымок, и сильно пахло свежестью леса. Зара оказалась права, ягода не утратила своих свойств после варки, по ощущениям, стала даже насыщеннее. Поистине легендарное лекарство. Злат оглядел Дарья с ног до головы, заметил, конечно, и сумку через плечо, но на его лице не отразилось ни намека на удивление. Не вовремя ты стиркой решил заняться. А вот Дарий удивился и сильно, даже растерялся с чистоты помыслов брата. Или там голова того мальчишки. За мгновение обратившись ястребом, Злат потянулся к сумке, но Дарий вовремя отпрыгнул. Ты чего удумал? Насторожился парнишка. Злат вошел в комнату, поставил ценное лекарство на стол, явно не собираясь проливать отвар. Дарий как-то невольно вспомнил свои ощущения при первых встречах с братом. И пусть догадки о его причастности к убийству не подтвердились, он все еще остается одним из старших сыновей главы семьи, амбициозным кандидатом в наследники уезда. И голова у него варит, пусть и не так хорошо, как у Свята. Повезло, что Вацлав избавил Дарья хотя бы одного из этих надзирателей. Свят говорил, что с тобой творится нечто странное. Странным ты стал, постоянно чего-то не договариваешь, нам всем надоели твои тайны. На правах старшего, я даю тебе последний шанс объясниться. Пальцы парнишки стиснули ремень сумки. Кто мог знать, что все случится так быстро, не успел он переступить порог, а проблемы уже начались. Хотя, Дарий ведь знал, что рано или поздно этот день настанет. Правда, от этого совсем не легче. Дай пройти, пусть сами все додумают, страшнее, чем есть на самом деле никому из семьи не предположить. Ты ведь понимаешь, что не скажешь правду сейчас, и для тебя все будет кончено. Злат заслонил спиной дверной проем и выглядел по-настоящему угрожающим. Дарий еще не встречался с ним в таком настроении, никогда не ощущал от него такой враждебности. На него смотрели, как на врага. И это после стольких стараний, это после всего, что он сделал, на что собирается пойти. Кончено, не слишком ли самонадеянно себя ведешь, ухмыльнулся Дарий, чувствуя, как подрагивает от злости щека. Вот ты и показал свою сущность, прорычал Злат, пока его ладонь начала искриться от воды, демон, ты не мой брат, слишком часто вы со Святом такими обвинениями бросаетесь, надоело, окончательно вышел из себя парнишка. Злат бросился вперед, Дарий уклонился, тренировки с мертвыми помощниками принесли ощутимые плоды, парнишка заметил, что стал двигаться легче. Злат раскрыл бок, Дарий без намека на жалость ударил по нему кулаком. Ребра не проломил, но боль должна остаться ощутимой. Злат отшатнулся, но вода в его руке обратилась мечом, собираясь снести Дарию голову. Едва он это осознал, как острая игла пронзила сердце и что-то в нем разбило. Злат собирается его убить, он не колеблется. И это после громких слов о доверии, раз так, Дарий тоже не собирается никого щадить. Кнут сверкнул в его руке и обвился вокруг шеи Злата. Дарий научился регулировать его нажим, и кровь быстро потекла из рассеченной кожи. Злат пытался обрубить воду, но Дарий выбил меч у него из рук, с толикой злорадства наблюдая за тем, как тот рассыпается бесполезными каплями. Злат пытался бороться и дальше, в его запасах куда больше воды. Не повезло здесь именно Дарию. Парнишка усилил нажим, Злат упал на колени. Дарий собрался уже было дернуть и отсечь голову брата. «Остановись!» — оглушил Вик и кнут, как и меч, рассыпался каплями. Дарья невольно взглянул в по-настоящему испуганные глаза брата. Лицо того сильно покраснело из-за нехватки кислорода, губы подрагивали. «Да провались ты внафь, все вы провалитесь!» Выскочив в окно, Дарий пошел привычным путем. Под взглядами работников распахнул дверцу и убежал, не озаботив себя ее запиранием, и без него справиться. Злат, меланхолично посмотрев в окно, поднялся на ноги, коснулся раны на шее, подхватил несколько капель крови, которую растер меж пальцами и весело усмехнулся. «Правильно, беги, без тебя дело пойдет быстрее». Прикрыв глаза, Злат тяжело вздохнул, и его лицо поплыло, точно воск в раскаленной печи. За ним и шея, после и плечи. Слой черной воды волной сошел с тела, показав истинное, куда более узкое лицо, хрупкие плечи, аккуратную грудь, которую облепило платье. Глаза девушки на мгновение продемонстрировали мертвую муть, после чего, словно по чьей-то команде, обрели живой блеск. Девушка схватилась за окровавленную шею, капли от которой начали пачкать ворот ее свободной рубахи, расцветая алыми цветами на мокрой ткани, ее начало трясти, на глаза навернулись слезы, а из горла вырвался хрип. Разворачиваясь на пятках, девушка бросилась в коридор, крича на грани возможного. «Отступник! На меня напал отступник!» Данияр оказался колдуном. Девушка свернула за угол и ударилась в чужую крепкую грудь. Злат чуть не расплескал две плошки с отваром. Удивленно посмотрел на промокшую несчастную, заметил кровь, и его глаза округлились. Плошки выпали из рук. Злат обнял девушку и огляделся, ища источник опасности. «Что с тобой случилось?» Девушка расплакалась громче прежнего. Злат аккуратно взял ее за плечи, наклонился и заглянул в глаза. «Что случилось? Объясни внятно, Велиска. Кто на тебя напал? Где он?» «Он, Данияр». «Что?» – опешил молодой мужчина. Девушка стерла слезы мокрым рукавом и прямо посмотрела на брата. «Он колдун». Злат застыл, хлопнул глазами. «Что? Идем?» Велиска схватила брата за руку и потащила в комнату Данира, где недавний бой смог подпортить обстановку. Девушка сглотнула, дрожащим пальцем указывая на лужу. «Я принесла ему отвар», застала за тем, как он разговаривал с отрубленной головой. Всхлипнула Велиска. «Он начал мне угрожать, а когда я, сказала, что не допущу, он напал. Данияр на меня напал. Он чуть голову мне не оторвал своим кнутом». Сильнее зарыдала Велиска. Ноги перестали ее держать. Девушка медленно осела на пол и накрыла лицо ладонями. Злат оглядел комнату, без труда находя признаки недавнего боя, именно боя, а не одностороннего нападения. Барский сын нахмурился. Странно было такое спрашивать, но Злат все же отважился. «Почему он тебя пощадил? Знал же, что тогда ты все нам расскажешь. А мне, откуда знать?» Обиженно выпалила девушка. «Он меня обругал, а затем выпрыгнул в окно». На незатихающие вопли Велиски начали сходиться люди, получившие свои порции отвара работники и даже Вея. «Что случилось?» Хозяйка дома бросилась к дочери, крепко ее обняв, пытаясь утешить. Ее испуганный взгляд обвел комнату и остановился на Злате, прося от него объяснений. «Данияр отступник, он». Голос девушки начал булькать из-за плача. «Он во все виноват». Глаза Ви медленно приобрели округлую форму. Она вроде бы сомневалась, но не могла игнорировать слова дочери. Та задрала голову и указала на свою шею. «Это сделал он». Работницы охнули и принялись перешептываться. Вия посмотрела на Злата, ища подтверждение или опровержение. Средний сын пожал плечами, тоже ничего не понимая. Что-то не сходилось по многим параметрам. Толпа собирала все больше и больше людей. В коридоре стало не продохнуть. Люди принялись пересказывать друг другу то, что успели услышать. «Это определенно породит множество слухов. Замолчите!» Властно выкрикнула Вея, оборачиваясь к людям. «Расходитесь! Дел совсем нет, так я найду!» Работники вздрогнули и незамедлительно послушались. Кроме того, они уже узнали все, что требовалось. Не пройдет и получаса, как все во дворе будут знать, что Данияр обратился к темному искусству и стал отступником. Злат поднялся с колена и резко обернулся на шорох. В окне мелькнули светлые волосы. Он бросился к проему и увидел, что от того к конюшням прытко убегает пацаненок, а под окном стоит колун. Сколько и что он видел? Злат посмотрел на заливающуюся слезами сестру и пожал губы, искренне ей сочувствуя. Женские слезы всегда были его слабостью. Злат оттолкнулся от подоконника и направился прочь из комнаты. Глава 36. Дарий вбежал в лес, сразу же свернул с тропы, перепрыгивая корни, огибая следящих за ним великанов. Парнишка бежал в произвольном направлении не менее получаса, пока не начал уставать. Остановившись, парнишка осмотрелся, прислушался, не зная, как быстро за ним пошлют воинственный отряд мщения. Только за шумом собственного учащенного сердцебиения и тяжелого дыхания не получалось расслышать посторонних звуков. Сглатывая, Дарий вытягивал шею, высматривая погоню, и натурально подпрыгнул, когда мимо него проскочил куда-то спешащий заяц. «Да чтоб тебя!» Дарий подобрал камешек и бросил его в сторону улепетывающего обладателя серой шкурки, и лишь через мгновение узрел в этом нечто схожее со своей ситуацией. Заяц убежал, а из груди Дария вырвался натуженный смешок. Парнишка пошатнулся, прислонился спиной к дереву и медленно скатился на землю. Сумка скатилась с плеча. Плечи Дария все еще подрагивали, но не от страха, а от злости. Он столько старался, чтобы заслужить попытку убийства, с какой стороны ни посмотри, а это несправедливо. И пусть говорят, что в семье счет не ведут, да только Дарий уже вырвался вперед по многим пунктам. Без него многие бы уже погибли. Ты чуть не убил брата. Ты, правда, чуть его не убил. В искреннем возмущении закричал Вик. Заткнись. Огрызнулся Дарий, продолжая хихикать в собственные ладони. Ты, да ты хоть понимаешь, что чуть не сотворил? Дарий не ответил, не смог. Его смех становился все громче и громче. Парнишка запрокинул голову, хохоча во весь голос. Ну, Злат тоже виноват. Стушевался Вик, точно только что уловил странность. Он первым напал. Отсмеявшись до капель слез в уголках глаз, Дарий неприлично хрюкнул и ударился затылком о дерево. Затем еще и еще раз, прогоняя наваждение легкой, отрезвляющей болью, ударился слишком сильно и потер затылок. Ой, новый смешок слетел с влажных губ. Успокойся, испугался Вик. Нужно подумать, как все исправить. Да плевать, махнул рукой парнишка. Не хочу я ничего исправлять. Вик не торопился с ответом. А по тебе и не скажешь. Мы ведь оба знали, что этот день настанет, вот и наступил, так что подберем сопли, затянем пояса и пойдем дальше. Хорошо, если ты, правда, так думаешь, откровенно сомневаясь, прошептал родовой кристалл. Именно так и думаю. Тогда пойдем, угу, не шелохнулся Дарий, подобрав колени к груди и уронив на них голову. Только отдохну немного. Хорошо, подал голос Вик только потому, что должен был что-то ответить. Дарий на каком-то особенном уровне чувствовал его печаль, но не собирался утешать. Отчасти боялся, что это его ощущение, и тогда его бы точно пришлось обсуждать с малость бестолковым, постоянным спутником. Дарий не считал времени, прислушивался к далеким звукам, готовясь сорваться при малейшем намеке на погоню, но лес оставался безмолвен. Дерево, словно утешая, делилось с парнишкой теплом, смотрело на него, как и соседи, которым, наверняка, надоело изо дня в день наблюдать один и тот же, сменяющийся лишь со временем года пейзаж. Дарий посмотрел в ответ, поймал один из взглядов, пытаясь представить, как протекает для безмолвных и недвижимых время, на что похож их разум и мироощущение. Они умеют мыслить, чтобы они могли рассказать, если бы могли, размышления о деревьях, шелест их роскошных крон, позволили Дарию поймать некое равновесие в душе. Темнело в лесу быстро, день постепенно становился короче, Дарий начал подмерзать от сырости, пришлось подняться, отряхнуться. Без жилета сталось довольно прохладно, но после того, как в той побывала голова, Дарий ни за что не наденет ее вновь. Сумка с нелегкой книгой и проклятой головой оттягивала плечо. Связь с трупом помогла определить направление. Дарий больше не пытался бежать, и думать совсем ни о чем не хотелось, не моглось. Голова опустела. Чтобы согреть ладони, он засунул их в карманы и нащупал малость подсохшую булочку. Остановился, вытащил и поднял на уровень глаз. Все еще румяная, но помявшаяся, она по-прежнему пахла домом. Дарий поджал губы. Вик молчал. Дарий замахнулся, собираясь выкинуть дар главного повара, но остановился с задранной рукой. Засомневался, тяжело вздохнул и сдулся. Опустил руку и плечи. Булочка вернулась в карман, а парнишка побрел дальше и подобрался к высокому, точно созданному людьми, холму только когда на небе показался месяц. Поросший травой, в высоту в 2/3 человеческого роста, на верхушке он имел что-то вроде короткой трубы. Дарий обошел возвышенность, что занимало даже не всю поляну, нашел явно недавно прокопанную и укрепленную дыру. Двери не оказалось, только потрепанная шторка, которую Дарий отодвинул и просто залез внутрь. В землянке оказалось немного душно от сырости и спертого воздуха, но заметно теплее. На небольшом, низком столе тлел каганец, рядом остывала буржуйка, труба которой уходила в не такой уж низкий потолок. Желтоватый свет огонька падал на поеденное временем лицо сосредоточенного старика. Тот, щурясь, вглядывался в страницу одной из книг, которых здесь оказалось и, правда, немало. Узловатые пальцы потирали подбородок. «Здравствуйте!» Всеволод резко поднял голову и отшатнулся назад, соскочил с низкого табурета, свалился на пол вместе с Талмудом, чуть не свалил несчастный каганец. Дарья округлил глаза, забыв засмеяться. «Я уже подумал», Лиска начала разговаривать, старик спихнул с себя один из бесценных талмудов и довольно неловко, опираясь лишь на руки, взгромоздился обратно на табурет. «Лиска», Дарий поправил шторку и, стягивая сумку, сел прямо на землю, так как второго табурета в землянке не нашлось. «Мертвая твоя», — отмахнулся Всеволод, все-таки поднимая несчастную книгу, закрывая и водружая ее на вершину ближайшей стопки. «Я ее отправил парочку зайцев поймать, они сейчас жреют к холодам». Дарья передернула, опять зайцы. «Кстати, ты рано». «Да, наверное», — неловко подтвердил Дарий громким шепотом, смотря исключительно на маленький огонек, что смело сражается с тьмой. «Что это за место?» «Старое захоронение, его давно разграбили, а укрепления остались», — отмахнулся Всеволод, словно факт нахождения в чужой могиле ни капли его не пугал. «Да и вообще, вряд ли это стоит упоминание».